Глава 15. В духоводческой конторе было сумрачно и прохладно. На стене тихо пощелкивали часы-ходики. Совершенно не волшебные, чистая механика. Осматриваясь, Массена быстро понял, что духоводители стараются избегать сторонних чар. Тут не было ничего такого, чего не могло бы оказаться в приемной какого-нибудь ювелира или преуспевающего портного. Самый обычный стол, стулья, мягкий диван и кресло. В одном из них сидел посетитель со свежим номером наяды. «Мир вам, мэтр!» – прощебетал ласковый голосок. «Мир вам, святой отец!» Массена даже не вздрогнул, хотя голос доносился из пустоты. Он лишь сосредоточился на этом месте, и лучи солнечного зрения прозрели духа, естественно. Кого же еще? Девушку-эльфа, крохотного росточка. «Я Эльвина Эстерас. Скончалась в 1011 году», — представилась она. «Могу я принять ваш заказ? С кем вам желаемо повидаться сегодня?» «Я хочу увидеть 4 человек», — ответил Танзен. «2 лицензиата, практикант-бакалавр и еще один. И мне нужен, по крайней мере, магистр. Задача может оказаться непростой». «Бывали раньше у нас? Пожалуйста, присядьте и заполните анкеты на призываемых. Чем полнее, тем лучше. Памятные предметы разложите на блюдечках. Оплата после сеанса. Расценки знаете? Хорошо». Массена аккуратно присел на краешек дивана. Танзен плюхнулся рядом, взял 3 листка из бумажной стопы и принялся черкать стальным пером. Глядящий сверху Массена увидел, что это готовые бланки, размноженные типа гримагическим способом. «Ксару Аркати, Марет Дженара, Мениум Деглихото». 3 имени выстроились в заглавиях бланков, словно памятные листы, что подают на отпевание жрецам Саврамарием. 3 покойных волшебника, которых Массена никогда не знал. Что-то Танзен писал по памяти, о чем-то сверялся с дальнозеркалом и замусоленной тетрадью, которую принес из дому. Еще он принес 2 пряди волос и 2 предмета, порванный конверт и медную монету с дыркой. Пряди он положил на блюдца Аркати и Дженара, конверт и монету к Деглихото. А на 4 блюдце он выложил целую горсть монет. Вскрытое письмо, носовой платок, карманный нож, маленький пузырек и нательную спираль. И никакого бланка на сей раз не заполнил. Когда он закончил, к столу вернулась девушка-призрак, внимательно все осмотрела и предупредила, что контора не имеет права вызывать лиц, не связанных с заказчиком, родственной или хотя бы дружеской связью. А если Танзен даже не знает имени одного из духов, он точно никак с ним не связан. Но с остальными 3 проблем быть не должно. Покойная Эстерас спросила, оба ли гостя желают присутствовать на сеансе, и проводила их в один из приемных покоев. Там Танзену и Массена поклонилась молодая волшебница в белом халате и маске. Не представившись, она проглядела заполненные Танзеном листы и изучила предметы на блюдцах. «Частицы тел — оптимальный вариант», — кивнула духоводительница. «А вот эти предметы почти не несут следов ауры». «Я знаю», — поморщился Танзен, — «но у меня нет ничего лучше. А его родня живет не в мистерии. У меня нет времени с ними связываться». «Я попробую, но ничего не могу обещать», — сказала духоводительница. «А этот 4-й, кем он вам приходится?» «Никем, слава кому-то там. Это был антимаг, мэтрес. Духоводительница дернулась, словно вещи мертвого антимага могли ее ужалить. С явной неохотой она взяла двумя пальцами платок и произнесла: «Я не уверена, что имею право такое вызывать». «После смерти они безвредны», — заверил Танзен. «И я агент Кустодиана, проблем не будет». «У Кустодиана есть же свои духоводители». «Не такие хорошие, как барышни Ижи». Волшебница смолкла, внимательно глядя на Танзена через прорези в маске. «Я вызову этих двоих и попробую что-нибудь сделать с этими», — наконец сказала она. «Но ничего не могу обещать». «Меня удовлетворит даже попытка». «В таком случае прошу сидеть неподвижно и ничего не говорить без разрешения, не пересекать линии и особенно не пытаться колдовать». «Я знаю правила». Духоводительница вздохнула, откинулась на подушках и затянулась ароматным дымом. Рядом с ней булькал серебряный кальян, а по углам комнаты курились высокие ладанки. Вообще, дыма было так много, что он почти скрывал потолок и магические фигуры, на нем изображенные. Большой круг и четыре переплетающихся ромба. Танзен на миг задумался, видит ли их Массена. Он не знал, как в точности устроено зрение солнечных монахов. Но по косвенным признакам уже понял, что те не способны смотреть наверх. Им почти невозможно увидеть солнце, разве что на рассвете или закате. Да и то придется очень изогнуть угол зрения. Тем временем духоводительница уже совершила все необходимые манипуляции. Аналогичный круг с ромбами на полу сверкнул синим. Там проявилось мутное свечение, и на этом все закончилось. На зов никто не явился. «О, как странно!» — растерянно произнесла волшебница. «Я их не чувствую. Что это может означать?» «Ничего хорошего», — мрачно произнес Танзен. «А вы не могли ошибиться в именах?» «В дате рождения или еще какой-нибудь детали мог. Я не очень хорошо запоминаю такие вещи», — признался Танзен. «Но уж имена-то их я помню». «А волосы точно принадлежат именно этим индивидам?» «Я сам срезал их с голов». «Я попробую еще раз». Она попробовала еще раз, но с тем же результатом. Повозилась немного с практикантом и неизвестным антимагом, но и они на зов не явились. Танзен терпеливо ждал. Он-то понимал, насколько тонкая и сложная работа у духоводителей. Как много здесь зависит от терпения и сосредоточенности. Дух может просто не хотеть являться, быть не в настроении, а то и вне зоны доступа. Тот свет не архивный шкаф с пронумерованными ящиками, откуда в любой момент можно извлечь кого угодно. Астральный план гораздо больше и сложнее материального. И большинству духов глубоко безразличны дела живых. Но у духоводительницы что-то уж очень упорно, ничего не получалось. А Танзен хорошо знал контору Маденки Ижи. Тут работает добрая сотня спиритуалистов. И профанов среди них не водится. «Сложный случай», — наконец сдалась женщина. «Простите, но я одна тут не справлюсь. Мешна, позови мэтра Заркиниса. Без него тут никак». Через пару минут в покой вошел толстый, бородатый гном в сопровождении двух практикантов. Недовольно ворча, он расспросил духоводительницу. Расспросил Танзена и довольно потер руки. «Превосходно!» — осклабился он. «Маск!» «Оторгоц, смотрите внимательно, сейчас я буду учить вас, как призывать духа, который не желает приходить, смотрите внимательно». Гном засучил рукава. В отличие от своей коллеги, он был без маски, да и не требовалась она ему. Профессор Заркинис – один из лучших духоводителей мистерии. Равных ему немного. И он тоже ничего не сумел сделать. Долго кряхтел, раскачивался, тер между пальцев волосы Аркати и Джинара. Но в конце концов крякнул и сдался. «Зови начальницу», — велел он незримому духу. «Это что-то паргоронское. Я такого еще не видел». Снова пришлось ждать. И на этот раз гораздо дольше. Только через полчаса в покой вступила удивительно хрупкая женщина неопределенного возраста. Она сама казалась призраком. Так бесшумно ступала, так прозрачна была кожа. Сквозь нее почти можно было разглядеть противоположную стену. «Мир всем присутствующим!» — чуть слышно прошептала она. «Кого же такого не сумели призвать магистр и профессор?» Духоводительница в маске и профессор Заркинис стыдливо потупились. Теперь уже их начальница взяла заполненные Танзеном анкеты и принялась рассматривать личные вещи покойных. Маденка Ижи – лауреатка премии Бриара третьей степени. Возможно, лучшая духоводительница в мистерии. В ходе прошлых расследований Танзен не раз наведывался в ее контору. И лишь однажды призыв оказался настолько труден, чтобы обратиться к ней самой. Но с тем случаем все понятно. У духа были веские причины не приходить. А вот почему не являются старые Танзена друзья, волшебник боялся даже думать об этом. И призыв начался в третий раз. В отличие от подчиненных, Маденка Ижи почти не колдовала. В спиритизме это не так уж и важно. Главное суметь сообщить духу, что здесь его ждут, что здесь его хотят видеть. Если данное общество духу не противно, он явится сам. Они явились. В этот раз они явились. На глазах у Танзена и Масена сквозь пол прошли две призрачные фигуры и застыли в круге. Волшебники пристально уставились на них, и Масена тоже. Он единственный тут не имел опыта в спиритизме. Зато неоднократно сталкивался с духами, и ему сразу стало видно, что эти какие-то неправильные. Не в том дело, что они были изуродованы или покалечены. Многие призраки в загробности остаются такими, какими застала их смерть. Вечно несут отпечаток бренной плоти. Скорбно похваляются ранами и увечьями. А иные перерождаются в демонов. Ненависть к своим убийцам, жажда мести, тоска по оставленному в живой жизни, боль за родных – и прочие тягостные чувства коверкают их души, поднимают на поверхность глубинную тьму и превращают в злых духов. Но эти не были таковы. Они не метались в круге, не стенали, не рычали зверьми. Не были они и душами старыми, ослабевшими, почти истаявшими. Тех тоже нетрудно отличить. Нет. Они были молчащими, недвижными тенями. Не призраками, а какими-то отпечатками. Словно объемные инкарны, точные портреты. Никакой осмысленности в глазах, пустота. «Вы можете с ними заговорить», — негромко сообщила Ижи. «Только без резких движений, не спугните». «Аркати!» Тихо обратился к духу слева Танзен. «Ты меня узнаешь?» «Ты Танзен», — бесстрастно ответил дух. «Джинара, помнишь меня?» «Ты Танзен». «Вы что-нибудь знаете о том, как вас убили?» Нет, нет. Что последнее вы помните? Вспышку. Свет. Боль. Агонию. Смерть. Где вы сейчас? В Шиасе? Духи хранили молчание, равнодушно глядя на Танзена. «Как их убили?» — осведомилась Ижи, рассматривая духов. «Я такого еще не видела. У них полностью разрушено духовное начало и повреждены другие. Как будто само астральное тело взорвалось изнутри». «Антимаги!» — негромко произнесла духоводительница в маске. «Нет, не может быть. Антимагия не убивает и не оставляет таких следов. Мэтр Танзен!» «Не могу сказать», — мотнул головой Танзен. «Секретная информация. Понимаю», — криво улыбнулась Ижи. «Дела Кустодиана, но все же...» «Простите». «Мэтр, я близко знакома с ледяной глыбой. Мне вы можете рассказать». «В таком случае вам не составит труда позеркалить префекту, чтобы он дал мне на это разрешение», — сухо произнес Танзен. «А вы бюрократ, Танзен», — укоризненно произнесла Ижи. «Ладно, храните свои секреты. Кого вам еще вызвать?» «Никого», — ответил Танзен, пристально глядя на Аркати и Джинара. «Давайте заканчивать сеанс». «Уверены? Вы же хотели еще двоих». «Уверен». Расплатившись, Танзен покинул духоводческую контору вместе с Масена. Монах хранил молчание, видя всю мрачность спутника. «Бесполезно потратили время», — наконец произнес волшебник. «Они меня помнят, но это память кругов на воде. Не уверен, что там еще осталось сознательное начало». «Получается, чакровзрыватели не просто убивают», — тихо произнес Масена. «Они калечат саму душу». «Это с самого начала было понятно. Но я не думал, что все плохо до такой степени. После этого же даже воскрешать бессмысленно. А живут не люди, не волшебники, а полузомби. Живые, но вот такие». «Не представляю более богопротивного преступления. Нам необходимо это пресечь, мэтр». «Необходимо», — кивнул Танзен, дуя на дальнозеркало. «Мэтр Локотели, у нас есть новая информация». «Очень интересно, очень», — донеслось из-за стекла. «А вы сейчас в Алестрии, верно? Загляните-ка ко мне, оба. У меня тут для вас кое-что найдется». «Пустяк, думаю, но нам сейчас любые пустяки полезны, верно ведь?» Будучи президентом мистер Гральда, Зодер Локотели постоянно проживал на территории университета. У него была резиденция в городе, была и дача на берегу моря, но большую часть времени он проводил в клеверном ансамбле. В этом невероятном учебном комплексе, в настоящем пригороде Валестры, столицы Мистерии, был самый разгар третьего семестра. Середина луны крокодила, подходит к концу весна, скоро уж лето. Школяры и студиозы так и сновали вокруг, носились из корпуса в корпус. Масена, глядящему на эту круговерть сверху вниз, она казалась причудливым танцем, сложной хореографической феерией, в которой у каждого своя роль и свой смысл. «Как же много людей учатся в вашей школе?» — вежливо заметил он. «И не только людей», — рассеянно кивнул Танзен. «Нам туда, святой отец». Здание мистера Гральда было крупнейшим из шести. Не таких правильных очертаний, как Адефикарос, и не настолько ажурное, как Артифициум, но зато превосходило всех размерами. крышу венчали пурпурные купола, а в двери лился нескончаемый людской поток. Хотя действительно, далеко не только людской. Тут были, пожалуй, все народы Парифата. Некоторых Массена даже не мог распознать. В таком разнообразии представали будущие волшебники. «В клеверный ансамбль принимают всех, кто того пожелает?» — спросил Массена. «Всех, кто проходит возрастной ценз и может сдать вступительный экзамен», — ответил Танзен. «То есть, да, почти всех. У нас не учатся разве что твинодаки и арбориане». «Насчет арбориан понятно. А твинодаки почему?» «Так у них нет духовного начала. Вы не знали? Они даже снов не видят. Учить твинодака волшебству — это как учить камень плавать». «Интересно», — наклонил голову Массена. «Мне было известно, что твинодаки невосприимчивы к Божьему слову. У них нет никаких религий, даже в зачаточном состоянии, и они не понимают саму концепцию веры. Но того, что им недоступно и волшебство, я не знал. Благодарю, что обогатили меня новыми знаниями, мэтр. Хотя на самом деле многие виды встречаются у нас только в виде исключений», — задумчиво сказал Танзен. «Водяным обитателям, например, учиться здесь довольно трудно. Пигмеям тоже. А то есть еще такие мрадолеуры. Не слышали? Мало кто слышал. Они размером с ноготь. Сами представьте, насколько им это проблемно. А у гремлинов своя магия. Очень специфическая. И с нашей они не в ладах. Но вообще у нас политика общедоступности. Поступить может любой, подходящий по возрасту и успешно сдавший экзамены. Это делает вам честь, мэтр. Большинство школ не так либеральны. Мистерия тоже когда-то принимала только людей», — махнул рукой Танзен. «У нас тут почти 1000 лет. Правило бал — клановость. Всякие древние магические фамилии и тому подобное. Все эти ли, ти, ни и прочие старинные семьи. Какое-то время существовал даже университет Пиканиум, куда принимали только уроженцев мистерии, но потом его расформировали». «Почему же?» «Ученый совет решил, что это принижает этих самых уроженцев. Получается, что они вроде как менее способные, и им нужны особые условия». «А вы ведь, судя по имени, не уроженец мистерии», — вежливо осведомился Массена. «Уроженец, но я не из старинной семьи», — неохотно ответил Танзен. «И это уже давно не имеет значения. С тех пор, как одна эльфийская девочка проломила плотину, у никого уже не волнует, кем были твои предки и какой формы у тебя уши». «Это была владычица Галерия, не так ли?» «Да, она была первой. До нее нелюдям в мистерию был путь заказан. Но она была настолько талантливой, что ради нее сделали исключение. И это открыло дорогу остальным. Ведь если один эльф тут уже учится, почему нельзя другим? А если мы принимаем эльфов, почему не принимать других нелюдей? Потом, правда, еще очень долго держался запрет на прием демонов, полудемонов и некоторых других существ. Но и его отменили после реформ Локотели». «Вот это уже несколько спорное решение, я бы сказал», — заметил Массена. «Ну, скажите это старику Локотели сами», — хмыкнул Танзен. «Он всегда проталкивал идею того, что нет плохих народов, есть только плохие индивиды». «Даже демоны?» «Демоны эту концепцию слегка портят», — согласился Танзен. «Но ведь даже среди них встречаются вполне приличные. С некоторыми у нас заключены соглашения. Они работают на мистерию на постоянной основе. У нас не запрещено призывать демонов, знаете ли. Конечно, при условии, что они должным образом зарегистрированы, приписаны к определенным волшебникам и не причиняют никому вреда. Кустодиан за этим внимательно следит, святой отец». «Я не стану спорить», — деликатно ответил Массена. «Но вы не согласны». «Я не стану спорить». Танзен посмотрел на Массена с легкой иронией. Честно говоря, с либерализмом нынешнего ученого совета он тоже не был полностью согласен. Да и большая часть кустодиана. Слишком уж много работы его агентам задавали именно подобные существа. Да, их присутствие в мистерии ограничено. Но Танзен предпочел бы ограничить его еще сильнее. «Вы только не подумайте, пожалуйста, что Локотелли какой-то наивный, добренький дедулька», — однако сказал он. «Он таким иногда кажется, но только кажется. На самом деле без него вся мистерия сейчас выглядела бы иначе. Это же он 200 лет назад провел реорганизацию всей учебной системы, и клеверный ансамбль построил тоже он. До него все университеты стояли по отдельности, в разных концах острова. И иногда даже воевали между собой. А ведь он тогда еще не был председателем ученого совета. И даже президентом Мистигральда еще не был. Только ректором Верболеона». «Только ректором?» – удивился Массена. «Но мистерией управляет ученый совет», — предупредил его вопрос Анзен. «Он состоит из 6 президентов и 30 ректоров. Обычно лидерство в нем принадлежит председателю. Но бывает и так, что председатель — фигура скорее формальная. И когда Локотелли попал в ученый совет, то очень скоро все стали его слушаться. Как будто он и есть председатель. В итоге...» «Ох, извините, мэтр Локотелли, я вас не заметил». Массена с трудом спрятал улыбку. Он-то прекрасно видел этого седобородого старца, что бесшумно подлетел к ним сзади. И вот уже полминуты внимал рассказу о самом себе. И теперь, когда Танзен остановился, всплеснул руками и огорченно спросил: «Что же вы остановились, мэтр Танзен? Продолжайте же, прошу вас. Ваши слова — музыка для моих ушей». Танзен смущенно молчал. Он гадал, слышал ли Локотелли фразу насчет наивного дедульки. «Что, нет?» — вздохнул тот. «Не порадуете старика? Ладно, буду хвастаться дальше сам. Так вот, брат Массена, когда мне пришла мысль объединить наши университеты в едином комплексе, я поначалу наткнулся на обычную для всякого смертного существа косность мышления. Для всех это было слишком радикально, знаете ли. Наш тогдашний председатель ученого совета, мэтр Ульшам, милейший старый дракон, скажу я вам, уникальная личность и чудеснейший волшебник. Но даже ему, представляете себе, понадобилось время, чтобы понять, о чем я вообще тут толкую. Но я не сдавался. Нет, брат Массена, я не сдавался. Я чувствовал, что это мое призвание, мой долг, если хотите. И в конце концов я достучался до этих консерваторов. Убедил их, насколько я великолепен. То есть, насколько великолепен мой план. Грандиозная реформа, представьте себе. До сих пор вспоминаю с удовольствием и так, знаете, горжусь собой, так горжусь!» С упоением рассказывая о себе, мэтр Локотелли одновременно показывал дорогу. Его кабинет располагался на самом верху главной башни. Окна выходили на Клеверную площадь, и оттуда открывался вид на весь город. На дивно прекрасную Валестру. Каменное кресло плыло сначала над мозаичной плиткой, потом над мраморными ступенями холла. Массена с любопытством здесь все разглядывал. В учебных корпусах клеверного ансамбля он раньше не бывал, только в библиотеке. «Сюда, прошу», — указал на светящуюся арку Локотелли. «Немного сократим путь. Кстати, вы сегодня обедали? Нет? Да будет бутерброд. И еще один да будет». В руках Танзена и Массена материализовались сэндвичи. Блюдущий аскезу монах стал искать вежливые слова для отказа, но заметил, что его бутерброд незамысловат, скажем так. По сути, это были просто сложенные вместе два куска хлеба, ржаной и овсяный. А поскольку он и впрямь излишне долго не вкушал пищи, Массена не стал чиниться и вонзил в угощение зубы. Светящиеся арки были установлены по всему университетскому комплексу. Внутренняя сеть порталов – слишком огромная территория, слишком огромные расстояния, но было их меньше, чем хотелось бы. Ученый совет не желал, чтобы шкалеры разленились, поэтому перед самыми востребованными порталами постоянно собирались толпы, и большинство предпочитало все же ходить пешком. В основном этой сетью пользовались преподаватели, их пропускали без очереди. Само собой, перед главой ученого совета расступились даже учителя. Локотелли лучезарно улыбался, паря среди молодых волшебников. То есть на самом деле среди них хватало и индивидов средних лет, и даже пожилых. Но рядом с Локотелли молодыми казались все. Он ведь словно нарочно отращивал бороду как можно длиннее. Если бы он передвигался не в волшебном кресле, а на своих двоих, она бы путалась в ногах. «Пройдемте, пройдемте», — приветливо вещал он, летя по коридору. «Так приятно принимать гостей. Может, выпьете что-нибудь? Да будет вино. Мэтр Танзен, я знаю, вы любите. А вам воды? Да будет вода. О, вот и моя скромная обитель. Прошу, прошу». Кабинет президента был светлым, просторным и со вкусом обставленным. Локотелли явно любил уют, любил красивые вещи. Мебель зеленого дерева, гобелены на стенах, пушистый ковер с узором. В дальнем конце виднелись несколько дверей, причем одна была приоткрыта, и оттуда доносился шум моря. Входные двери тоже были распахнуты настежь. В кабинете уже стоял посетитель, и не кто-нибудь, а высокий худой полудракон со сросшимися бровями. Сам Хаштубал Огнерукий, президент Риксага. Он с растерянностью рассматривал обгорелый птичий труп. «Хаштубал!» — с надрывом произнес Локотелли. «Ты что? Ты убил мою птицу?» «Это не я!» — возмутился Хаштубал. «Она сама сгорела!» «Не отпирайся! Это ты! Ты убиваешь всех, кого любишь, Хаштубал!» «Я не любил твою птицу, старый хрыщ!» «Ты ненавидел мою птицу и поэтому убил ее. Как ты мог?» «Прекрати! Я ее даже пальцем не трогал. Я просто вошел, и она вспыхнула». «Как ты можешь так жалко лгать, Хаштубал?» — покачал головой Локотелли. «Это же не Феникс, чтобы вот так взять и вспыхнуть сам собой. Это фазан». «Фазаны сами по себе не загораются», — рискнул вставить слово Массена. «Я его не сжигал», — Злобно покосился на него Хаштубал. «Я просто вошел. Я давно вышел из того возраста, когда вокруг меня случайно загорались вещи». «Да-да, как быстро летит время», — покивал Локотели. «Кажется, еще только вчера ты подпалил мой ковер и мою бороду». «Это было 160 лет назад», — процедил Хаштубал. «Ты до сих пор не можешь простить, старый урод?» «Да я давно простил», — ласково улыбнулся Локотели. «Ты же был маленьким, неспышленым ребенком. Я не держу зла. Эту несчастную сгоревшую птицу я тоже тебе прощу». «Я не сжигал эту птицу». «Тем более, что это все равно было чучело». Хаштубал схватил обугленную тушку и принялся сканировать ауру. Через пару секунд его глаза расширились, и он с бешенством швырнул чучело в стену. «К чему так яриться? Она давно мертва», — насмешливо произнес Локотели. «Мне кажется, тебе стоит обратиться к психозрителю». «Со мной все в порядке», — рявкнул Хаштубал. «Это тебе стоит провериться, шутник Киров». Танзен и Массена старались не привлекать к себе внимания. К счастью, эта бурная сцена не переросла в ссору. Хаштубал некоторое время еще дымился от злости, но потом остыл и налил себе вина, сам достав его из шкафа. «Знаешь, у тебя совершенно нет чувства юмора», — укоризненно сказал Локотели, сотворив гостям кресло. «Это всего лишь невинный розыгрыш. Не обижайся на бедного старика, у которого осталось так мало радости в жизни». «У меня есть чувство юмора», — хмуро ответил Хаштубал. «Просто оно отличается от твоего. Зачем ты меня позвал-то?» «Обсудить кое-что. Вы еще не знакомы, верно ведь? Это мэтр Танзен, он из Кустадиана, а это брат Массена, из Ордена Солнца. Они ведут то самое расследование, которое мы с тобой вчера обсуждали». Хаштубал коротко кивнул волшебнику и монаху. Они не слишком его заинтересовали. Великий маг скрестил руки на груди и с раздражением ожидал, пока ему разъяснят цель визита. Танзен тоже не совсем понимал, зачем Локотели пригласил Хаштубала. Спору нет. Волшебник, он поразительно сильный. Могущество его колоссально. Но специализация предельно узкая. Хаштубал огнерукий, чистейший боевой маг. Квитэссенция разрушительной мощи. Когда речь о том, чтобы с кем-нибудь схлестнуться, зовите его, не прогадайте. Но если нужно что-нибудь другое, лучше обратитесь к кому-то еще. Танзен отчитался перед Локотели о ходе расследования и спросил, не следует ли уведомить и мэтра Саразена. Но Локотели только отмахнулся и сказал, что он сам известит префекта. Гораздо важнее сейчас другое. «Антимагия!» — поднял палец он. «Вы ведь не стали призывать того антимага, мэтр Танзен. Почему? Его чакра-взрыватель вряд ли покалечил так же сильно. А мэтра Сижи наверняка справилась бы и без имени». «Я решил, что в этом нет необходимости», — ответил Танзен. «Он был не гроссмейстером и даже не магистром. Что он может знать? И все же убедиться бы не помешало, нет? Не согласны?» «Там собралось слишком много посторонних, в том числе два практиканта. Я решил, что...» «Да-да-да, я вас понял», — поморщился Локотели. «Разделяю ваши опасения. Хаштубал, ты разделяешь? Хотя кому какое дело? Какова ваша следующая цель? Великий инквизитор Астучии, предполагаю, он должен знать много такого, что не помешало бы узнать и нам». «Там придется действовать очень деликатно», — отвел взгляд Танзен. «Малейшая оплошность может вылиться в дипломатический скандал, а остучая предсмертной воли отца Стирамеда я несу ношу Нунция Космодана», — тихо произнес Массена. «Я имею право допросить, хотя нет, не допросить, вы правы, это будет очень сложно». «И применить силу тут будет нельзя», — покивал Локотелли. «А под силой я понимаю любые волшебные методы». «Ты всегда все чрезмерно усложняешь, старик», — поморщился Хаштубал. «Просто отправь Харабу. Он снимет очки, и твой инквизитор выложит все, что знает. Добровольно, безболезненно. Есть такое прекрасное проклятие — болтливость. А когда он все расскажет, Хараба нашлет забвение. И все. Проблемы решены». «Хаштубал, Хаштубал, Хаштубал», — покачал головой Локотелли. «Мальчик мой, ты же знаешь, я искренне страшусь того дня, когда умру, и ты станешь председателем ученого совета. У тебя все всегда так просто. Если что-то можно сжечь, ты это сжигаешь. Если это тот редкий случай, когда огонь проблемы не решает, кличешь порченика, призывателя, психозрителя, заклинателя». «Что я могу сказать?» — пожал плечами Хаштубал. «Я не ты. Я предпочитаю, знаешь, решать проблемы. Просто вот брать и решать». «Слишком просто, Хаштубал, слишком просто. Твои методы не решают проблем, а только ломают все вокруг. А прибирать за тобой потом кому? А прибирать потом старому дураку Локотелли, который также хочет иногда просто отдохнуть у камина с чашечкой чая. Да будет чай. А ты все время тянешь кота за яйца, старый хрыч. Все время что-то выдумываешь. Что-то накручиваешь, маразматик старый. У нас тут конец света намечается, а ты все какие-то комбинации сооружаешь». «Ну-ну, не бурчи», — ласково улыбнулся Локотелли. «Скушай лучше печеньку, да будет печенье». «Оно с изюмом», — мрачно уставился на печенье в своей руке Хаштубал. «Ты же знаешь, что я ненавижу изюм». «О, боги, какой же ты капризный!» — закатил глаза Локотелли. «Не быть изюму. Ты доволен теперь?» «Мэтр Локотелли, извините, если покажусь бестактным, но вы хотели нам о чем-то рассказать», — деликатно напомнил Массена. «Так я и пытаюсь, просто кое-кто меня все время перебивает», — ответил председатель. «До того, как отправиться в Астучью, я рекомендовал бы вам заглянуть в Афробозию». «Антимаги», — с полуслова ухватил Танзен. «Они, конечно, завязаны в этом по уши. Но нас же там сразу убьют». «Просто отправь туда скрытую армию, старик», — брюзгливо посоветовал Хаштубал. «Мы же знаем, где находится Афробозия. Я давно предполагаю стереть ее с лица Парифата, пока зараза не расползлась слишком сильно. И большими буквами расписаться в том, что они были правы», — прищурился Локотелли, — «на весь мир провозгласить. Да, мы могучие волшебники, мы можем уничтожить кого угодно. Захотим, вас уничтожим. Что вы нам сделаете?» «Ничего. Бе-бе-бе». «Подпорченная репутация — дело десятое», — возразил Хаштубал. «Другие страны все время ведут войны. Ну, испугаются они нас, и что? Мы не империя зла. Все поймут, что нас вынудили». «Хаштубал, угомонись», — недовольно поморщился Локотелли. «Хочешь внести предложение? Вноси на заседание». «Чтобы ученый совет опять его провалил? Они все пляшут под твою дудку». Вот и задумайся, почему. Потому что я тиран, и меня все боятся? Или все-таки потому, что они уважают мою мудрость и жизненный опыт? Потому что там сидят такие же слабоумные старые пердуны, как ты. И они все меня уважают. Поднял палец Локотелли. Хаштубал, оппозиция состоит из одного тебя. Ты там единственный глаз того, что ты считаешь разумом. Но ты сильнее всех будешь жалеть, когда я отправлюсь на заслуженный отдых. Добровольно в отставку ты не уйдешь никогда. Конечно. Как же мне вас бросить? Без меня тут все развалится. День моей смерти станет черным днем для всей мистерии. Да что там, для всей планеты. Когда я умру, люди будут рыдать от горя. По всему миру объявят трехдневный траур. В мою честь назовут улицы, в каждом городе поставят памятники, возможно, конные. Я был уверен, что вам уже поставлены какие-нибудь памятные статуи, задумчиво произнес Массена. Ну нет, это как-то нескромно, возразил Локотелли. Я же не какой-нибудь самолюбивый бахвал. Вот после смерти, уверен, мою честь переименуют в Алестру. «Дожидайся!» — фыркнул Хаштубал. «Ты скажешь, наконец, зачем звал? Мне через 10 минут кандидата на должность собеседовать. А я тут с тобой лясы точу». «Скажу, скажу. Внимательно слушайте меня. Дважды повторять не буду».